Первое. Еще недавно представление о русском эмигранте было неразрывно связано с представлением о развитом чувстве гражданственности, о повышенной политической активности и готовности во имя будущего претерпеть в настоящем, вплоть до лишения родины и ухода в изгнание. Эмигрант звучало гордо, как патент на цивическую добродетель. Новейшее словоупотребление пытается вложить в эмиграцию и эмигранта подчеркнуто одиозный смысл живого трупа, пережившего свои желания и разлюбившего свои мечты, и лишь из трусости или корысти продолжающего обременять собою небо и чужую землю. Вряд ли следует искать причину перемены в переоценке ценностей родины и чужбины. Правда, раньше, до Октябрьской победы и еще раньше, до мировой войны, пролетариату и выразителям пролетарских интересов социалистам полагалось не иметь отечества. Но война заставила пересмотреть это ставшее банальным положение. Пролетариаты различных стран разместились по разные стороны окопов в зависимости от интересов своего отечества. Провозглашение же России социалистическим отечеством санкционировало отечество даже в лексикон Третьего интернационала, а не только социал-патриотического Второго. Тем не менее, не в идеологическом ряду и не в любви к отечеству и народной гордости большевиков надлежит искать первоисточники их поношений по адресу ушедших из России в изгнание. Истоки большевистской ярости в чувствах палача к случайно ускользнувшей из его рук жертве, в бессильной злобе против тех, кто, обходя моря и земли, вопиет, и не только в пустыне, и не только к небу, о деяниях большевиков, в психологии перманентной гражданской войны, которая, за отсутствием видимого противника, ищет и фиксирует его на расстоянии, хотя бы за пределами досягаемости, за рубежом. Наконец, в тщеславных отзвуках былого высокомерия, убежденного в том, что мир спасается большевизмом, а России, кроме большевиков, и подавно никого не нужно. Здесь психология ясная и логика элементарная. Такая же, что и у царских вельмож. Россия — это мы. Все, что не мы, то не Россия. Те же, кто вынуждены пребывать и обнаруживать себя за пределами России, сугубо не Россия. И как для царского времени наличность или отсутствие паспорта устанавливало обладание или лишение гражданских прав, так и для нынешнего коммунистического чиновника русский гражданин начинается и кончается полицейским учетом и регистрацией. Новейшим распоряжением советской власти все, проживающие за границей и считающие себя русскими гражданами, обязываются зарегистрироваться в советской миссии до 1 июня сего года, не зарегистрировавшиеся к указанному сроку лишаются российского гражданства навсегда. Просто и ясно. Проста и ясна психология и тех, кто связал свою судьбу с судьбою нынешних покорителей России. Лояльные слуги всякой существующей власти, они с одинаковой услужливостью готовы намылить веревку для любого государственного преступника, безразлично в отношении какого существующего строя, самодержавного или коммунистического, он преступает. Своевольные лишь тогда, когда начальство уходит. Органически не способные не только сами претерпеть за свои убеждения, но и понять, как другие осмеливаются свой взгляд и свою волю противопоставить видам начальства. Вчера черно-желтые, сегодня оранжево-красные. Они всегда, и до, и после революции, не перестают видеть в политическом эмигранте сатанинское наваждение, исчадие ада, проклятие мира и России. Бобрищевы-Пушкины верны себе, когда возглашают: эмиграция — не русские граждане, эмигранты — социальные отбросы, среди них могут быть отдельные талантливые, честные, хорошие люди, но разве в любом мусорном ящике не находится каких-либо питательных и пригодных элементов, которые может вытащить голодный или тряпичник? От этого мусорный ящик не перестает быть мусорным ящиком. Тряпичник — не коммунист, приютившийся на столбцах нового мира номер 38, милостиво разрешает этим отдельным, не слишком согрешившим перед Россией эмигрантам вернуться на родину, но под непременным условием стать ее полезным гражданином, отбросить все бредни и начать новую жизнь без малейшего воспоминания о своих юридических правах. Высокомерному презрению к ним, нерусским гражданам, соответствует полное удовлетворение собою, подлинным русским гражданинам. Некий Чахотин из «Смены вех», номер 17, пишет: «Чумазый знает себе элементарно цену, он уважает себя, и здесь уже возможность уважать соседа. Поэтому чумазый нам не чужой, он наш родной. Он мы сами, но еще пока на низшей примитивной стадии. Особенно нас радовать должны сведения, что мародер чумазый сейчас в России особый, новый, жестокий, американизированный, и что та новая промышленность, которую он уже начал насаждать, будет жестокой и жадной. Здесь все на своем месте. Осанна американизированному жестокому и жадному мародеру стоит радости от родословной близости к чумазому, стоящему на низшей примитивной стадии, и вполне гармонирует с призывом откинуть бессмысленные мечтания о каких-то юридических правах. Здесь, повторяю, и психология ясна, и логика проста. Сложнее психология и спутаннее рассуждения у тех, кто против чумазого вообще ничего не имеют, лишь бы чумазый был настоящий, а не поддельный, и кто в числе многих вин вменяют большевикам прежде всего то, что они помешали и отсрочили водворение на Руси подлинного чумазого. Они не очень стали бы сокрушаться от того, что глуша буржуя и помещика даже не заметили, что по дороге в числе драки придушили и кающегося, и уж совсем было раскаявшегося интеллигента. Как же выписывает происходивший процесс один из московских корреспондентов «Смены вех» номер 19. Туда ему и дорога, этому глубоко интеллектуальному, нежно чувствующему и совершенно безвольному существу. Устами Струве, Григория Ландау, Апотовского и других высказывается твердое убеждение, что умеренный социализм, иначе говоря, кающаяся интеллигенция, в России стал уже априори так же невозможен, как урожай фиников во втором Парголове. Русская мысль, номер 8-9, страница 233-я. И что потому необходимо устранить всех промежуточных, всех эволюционистов, всех постепеновцев и примиренцев, всех социалистических сторонников торговли, всех буржуазных поклонников социализма, всех либеральных любителей советов, всех советских воздыхателей по демократии. Руль номер 162. Им, устраненным, противопоставляемся мы, малые ячейки в Берлине, которые сделаются кристаллизационным ядром для распыленных в России сил и стремлений. Руль номер 105. Однако еще того темнее и противоречивее рассуждение тех, кто никогда не словословил ни начальства, ни чумазого, кто самое свое происхождение в известной мере ведет от эмиграции, возвращен в ее традициях, а ныне в сонме хулителей и гонителей новой современной разновидности старой злосчастной породы, породы лишних людей, не живущих, а прозябающих на отмелях эмиграции, смотрите от новой редакции «Голоса России» 22.02.1922, преисполненных веры в особый эмигрантский миссионизм и практикующих свою эмигрантскую приват-дипломатию. Смотрите еженедельник «Воля России» номер 5 и 6. Не надо думать, что между этими повисшими между небом и землей изгоями русской жизни новые редакции «Голоса» и «Воли России» разумеют только ту разновидность эмиграции, которая совсем недавно вместе с Карташовым обрела Россию в Галлиполи, а ныне вместе с Бурцевым, наблюдая жизнь русской армии в славянских странах, нашла, что здесь Россия, здесь русский народ. Общее дело номер 535. Нет, в категорию лишних людей зачислены гораздо более широкие эмигрантские группы, и правые, и левые, все те, кому, по мнению авторов, недостает реальной связи с какой-либо действующей в России активной политической силой, кого никакие трансмиссии не соединяют с двигателями, концентрирующими общественно-политическую энергию внутри России. Воля России номер 5. Откуда столь несокрушимая уверенность в силе собственной трансмиссии и своей монопольной нужности для России? Откуда такое ослепительное презрение к политической эмиграции? Что вообще позорного в самом факте эмиграции? И что позорного могут в нем усмотреть единомышленники бывших эмигрантов Герцена, Лаврова, Кропоткина, Плеханова, Ленина, Чернова? Почему же такая гордыня у одних сидельцев за границей, выдающих свой голос за голос подлинной российской демократии, воля России номер 5, по отношению к другим, для России лишним и действующим лишь для, за и от себя? Если откинуть гипотезу о своеобразной политической мимикрии, заставляющей и неприемлющих определенную среду, даже вражески к ней относящихся, незаметно для себя подвергаться ее влиянию, подпадать под ее воздействие, бессознательно и невольно усваивать ее черты, следовать ходу мыслей, подражать даже выражениям. Я не нахожу более убедительного ответа на поставленные выше недоуменные вопросы, чем смутное сознание значительности того, что совершается в России, и признание, что Россия не гниет, а живет, что там и только там источник и общественного пересоздания и духовного творчества. Воля России номер 6. Поскольку стремление слиться с родной стихией, вернуться к ней и стать каким-то составным ее элементом является и естественным, и законным, и бесспорным, постольку же, наоборот, значительность и жизнеспособность совершающегося сейчас в России являются по меньшей мере предметом спора и сомнений. Во всяком случае, можно констатировать, что от непримыкающих к так называемому левоэсеровскому умонастроению положительную оценку, сошедшей с рельсов и покатившейся под откос революции и творящегося сейчас в России, приходится слышать чуть ли не впервые. И вдруг мы и вы. Стихийные революционеры и политические трезвенники. Граждане, вернее, эмигранты первого и второго сорта, в зависимости от местонахождения, когда Ленин различает две России и помечает номером вторым Россию зарубежную, это не увеличивает и не уменьшает общей суммы недоумения, вызываемого теорией и практикой большевизма. Еще средние века знали, как правило, за кем власть, тот и вправе устанавливать религию, не то что порядковые номера. Место пребыванием главы государства определялось и положение всего государства. Менее понятно такое развлечение по местонахождению в устах противников теории и практики советского средневековья. И уже совсем непонятно оно тогда, когда и те, кого третируют как они, и те, кто сами себя величает мы, географически адекватны друг другу, находясь под одними и теми же широтами.